Глава 31. Новак думал, ничто не способно затмить зрелище, которое предстало перед ним, когда самолет впервые приблизился к Хильде. Но то, что он увидел сейчас, внушало поистине благоговейный ужас. Самолет находился как бы в гигантском колодце, причем таком глубоком, что Новак, даже задрав голову и вплотную прижавшись лицом к боковому стеклу, с трудом мог увидеть кусочек синего неба вверху. А Кентрелл был поглощен тем, что происходило под ними. Остров, появившийся на границе эпицентра урагана, даже отдаленно не напоминал тот макет, который им показывали на инструктаже, и поэтому Кентрелл вначале даже не понял, что это такое. На острове не осталось ни единого дерева или кустика, никаких следов морского причала. Исчезли и домики обслуживающего персонала, и панели солнечных батарей, и столбы вдоль береговой линии. От больницы, если только это действительно была она, осталась лишь пустая коробка. Казалось, что под напором воды и ветра изменилась даже сама форма острова. Верхний слой почвы был смыт и обнажился залегавший в глубине известняк, а низина в северной оконечности острова, которую летчики, делавшие аэрофотосъемку, прозвали собачьей головой, полностью исчезла. Неподалеку от берега, почти невидная из-за стволов поваленных деревьев, лежала на боку затонувшая грузовая шхуна. Кентрелл потянулся, чтобы достать одну из фотографий острова, сделанных с самолета, и тут дверь в кабину распахнулась, вошел Экланд. Он был в парашютном комбинезоне защитного цвета, на голове шлем. На груди и на спине висели парашютные ранцы. «Что вы на это скажете?» — спросил Кентрелл, наклоняя самолет влево, чтобы Экланд мог лучше рассмотреть то, что находилось внизу. — Это остров Гиппократа или нет? Мне бы чертовски не хотелось высадить вас не в том месте. — Я думаю, что это он, — ответил Экланд, наклоняясь через плечо Кентрелла, чтобы сравнить вид, открывшийся внизу, с фотографией. — Посмотрите, вон там, направо. Это не здание лаборатории? Новак выключил освещение в кабине и тоже нагнулся к окну. «По-моему, это тот самый остров». «Да, точно. Остров Гиппократа. Вон там, под всем этим мусором, виднеется вертолетная площадка». «Я думаю, ты прав». Кентрелл снова выровнял самолет и обернулся к Экланду. «Кстати, прошу прощения за тряску», — сказал он. «Как там десантники, в порядке?» Хотя все приняли перед полетом таблетки, многих тошнило. Но прыгать будут все, за исключением, может быть, двух человек. Ими сейчас занимаются медики. Еще в процессе подготовки к полету в деталях была обсуждена высадка. Экланд сам должен был решить, будут они прыгать с бреющего полета или с большой высоты затяжным прыжком. Очень скоро он убедился, что если прыгать с бреющего полета, формулу скорости рассчитать несложно. Если половину скорости самолета умножить на время, которое требуется для того, чтобы десантники покинули самолет, это даст представление об их рассеивании при посадке. Даже если десантники будут прыгать не мешкая ни секунды один за другим, их разбросает по всему острову, и они не смогут составить эффективную боевую единицу. Причем не исключено, что первый и последний вообще опустятся над морем. Существовала и еще одна, более сложная проблема, которую необходимо было учесть. В оперативном уставе войск специального назначения говорится, что при прыжках с парашютом в горной местности 1840 метров и выше необходимо по возможности выбирать места, покрытые мягким снегом или травянистой растительностью. В связи с тем, что парашютный спуск в таких районах совершается с большей скоростью, желательно совершать прыжки на поверхность, находящуюся на уровне моря или около этого уровня. И хотя самая высокая точка острова Гиппократа находилась над уровнем моря не более чем на 40 футов, Эксперты из Национальной лаборатории по изучению ураганов предсказали, что в эпицентре урагана Хильда барометрическое давление будет приблизительно в половину ниже нормального. Это означало, что десантники будут приземляться на парашютах с такой же скоростью, как если бы они опускались на гору высотой в 9000 футов. Каждый парашютист, приземляющийся на твердую поверхность, окажется просто счастливчиком, если не сломает себе ногу, а то и обе. Поэтому, чтобы дать десантникам возможность приземлиться компактной группой и маневрировать при приземлении, выбирая более мягкую почву, остановились на затяжных прыжках. Снабженные хорошо управляемыми высотными парашютами, а также специальными высотомерами, учитывающими возможные перепады давления при спуске, обутые в специальные башмаки, гасящие силу удара о землю, десантники совершат прыжок на высоте 10 тысяч футов и, достигнув в свободном падении высоты в 2 тысячи футов, раскроют парашют. Такая тактика имела определенные преимущества. С того момента, когда десантники покинут самолет, и до того, как они раскроют парашюты, их не увидят с земли. Когда же раскроются парашюты, им потребуется менее 2 минут, чтобы опуститься на землю, и тут уж они сумеют постоять за себя. После того, как Новак подтвердил, что и высота, и скорость самолета соответствуют запланированным, Экланд вернулся в салон. В салоне ощущался резкий запах рвоты и пота. Большинство десантников уже поднялись со своих мест и проверяли крепление всех застежек и крючков. Экланд направился к медикам, занимавшимся 2 десантниками, которых укачало сильнее остальных. Один из них лежал на полу с кислородной маской на лице. Другой, майор с гладко выбритой головой, напоминающий бильярдный шар, сидел рядом. «Как вы себя чувствуете?» — спросил Экланд. «Мне кажется, все в порядке», — ответил майор, стараясь говорить как можно бодрее. «Будете прыгать?» Майор кивнул. Люк для прыжков приоткрылся, и в самолет ворвался холодный воздух. «Вы уверены?» — громко спросил Экланд, стараясь перекричать шум моторов. Ослепленный внезапным светом, майор отвернулся. «Уверен, уверен!» — крикнул он в ответ. Экланд вопросительно взглянул на медиков, но те только пожали плечами. Рев моторов немного стих, и в динамиках раздался голос Новака, сообщавшего, что они будут над заданной точкой через 3 минуты. Люк открылся полностью, и Экланд вместе с майором и десантником, к шлему которого была прикреплена кинокамера, подошли поближе и заняли свои места рядом с сержантом, старшим в команде. 2 минуты до расчетной точки, — прозвучал голос из динамика. Экланд чуть-чуть ослабил ремни парашютных ранцев и спустил на глаза защитные очки. 1 минута до расчетной точки. Через открытый люк Экланду была хорошо видна лежащая на боку грузовая шхуна. Голос в динамике начал отсчет секунд. 9, 8, 7. Сигнальные огни из красных стали зелеными. 6, 5, 4. Экланд сделал глубокий вдох и весь напрягся. 3, 2, 1. «Пошел!» — закричал старший. Экланд нырнул в люк, и его подхватил свистящий поток воздуха. Комбинезон трепетал на ветру. Экланд развел в стороны руки и ноги, придав телу форму креста, и прогнул спину, чтобы стабилизировать центр тяжести. Он падал вниз, словно огромная хищная птица, внимательно глядя сквозь очки вниз, пытаясь обнаружить какие-либо признаки жизни. Майор прыгнул далеко не так безукоризненно. Как только он встал со своего места, ноги у него начали дрожать, и кожа покрылась холодным липким потом. Подойдя к люку и встав в затылок Экланду, он вдруг почувствовал, что почти теряет сознание, и когда Новак отсчитывал последние секунды, майор решил не прыгать, несмотря на то, что после Экланда он старший по званию в этом подразделении. Если с ним что-то случится при приземлении, Он не только не окажет помощи в бою, но и будет в тягость всей группе. Так что лучше остаться в самолете, — решил он про себя. У него хватит дел и когда Буффало приземлится на острове. Майор хотел было сказать об этом Экланду, но тут прозвучал приказ прыгать. Как только Экланд исчез в люке, сержант повернулся к майору. «Пошел!» Майор медлил. «Пошел!» — закричал старший по команде и, решив, что майор в последний момент испугался, с силой толкнул его в спину. В ту же секунду майор почувствовал, что валится вниз. Он увидел удаляющуюся нижнюю часть фюзеляжа, а еще через секунду море. Майор забарахтался, тщетно пытаясь стабилизировать тело в свободном падении, но чем больше он предпринимал усилий, тем быстрее вращалось его тело. Продолжая свободное падение в футах в 30 левее майора, Экланд вдруг заметил какой-то темный предмет, стремительно пронесшийся мимо. Экланд принял его за контейнер с оборудованием, который сбросили почему-то слишком рано. Потом все понял. «Дергай за кольцо!» — крикнул он. «Дергай кольцо!» Но все было уже бесполезно. Если майор и слышал Экланда, к этому времени он уже настолько потерял ориентировку, что не знал, где искать спасительное кольцо. И тогда Экланд решил, что в данной ситуации единственно возможное — догнать падающего майора и открыть его парашют. Наклонив корпус вправо, Экланд свел вместе пятки и чуть отставил назад руки, придав телу форму ласточки. Скорость падения стала расти. Чем ближе подводил он руки к телу, тем больше становилась скорость падения. Он поравнялся с майором и попытался обхватить его руками, но, несмотря на все старания, ему это не удалось. Тело майора, продолжая вращаться, вырывалось из рук. Земля приближалась с угрожающей быстротой, и Экланд понял, что еще несколько секунд, и ему самому уже будет поздно открывать парашют, даже если удастся открыть парашют майора. Он сделал последнюю попытку, но все было тщетно. Поймать тело майора было все равно, что поймать лопасть ветряной мельницы на сильном ветру. Экланд снова выровнял положение своего тела и в последний раз с отчаянием взглянул на обреченного человека, летящего навстречу земле. По иронии судьбы, майор упал на землю, пролетев через то, что когда-то было крышей больницы. Поскольку он летел со скоростью экспресса, то пробил остатки перекрытия второго этажа и свалился прямо на стол в операционной. Огромная стая птиц, спрятавшихся здесь от урагана, с криками поднялась в воздух. Обнаружив, что стрелка высотомера уже давно перешла в красную зону опасности, Экланд рванул кольцо. Предохранительная чека вылетела, парашютный ранец с шумом раскрылся, и над ним вырос купол парашюта. Экланд взглянул вниз и тут только понял, что, пытаясь спасти майора, он очень далеко отклонился от курса. Он должен был опуститься в центре острова, а его отнесло в сторону моря, и сейчас он находился как раз над грузовой шхуной. Крепко ухватившись за стропы, он развернул купол парашюта и начал планировать в сторону суши. Теперь он двигался в нужном направлении, однако скорость падения была слишком велика. Прямо перед собой он видел внизу зияющие пустоты здания больницы. И тут он заметил взлетевших птиц. Их было очень много — цапли, чайки, альбатросы, вороны и еще какие-то, которых он издали не мог разобрать. Казалось, они заполнили все воздушное пространство. Еще через минуту он очутился в самой их гуще. Птицы пролетали мимо, сшибались с парашютом, пытались сесть на него. Десятки перепуганных пернатых тщетно пытались выбраться из-под купола парашюта. Где-то глухо раздавались хлопки капсюлей детонаторов, приземляющихся на парашютах контейнеров с оборудованием. Экланд снова переключился на мысли о приземлении. Ему бы хотелось миновать руины больницы и опуститься на площадке, где через несколько минут будут приземляться другие десантники. Но тут он заметил двух охранников, бежавших к нему, в руках одного из них сверкнул топор. Чтобы не разбиться, упав в развалины больницы, и не быть зарубленным на площадке, он решил как можно быстрее направить парашют к земле, а не планировать. Он ухватился за передние стропы и резко рванул их вниз, сократив объем купола. Теперь парашют уже не влекло вперед, и он сразу же пошел вниз. Земля стремительно неслась навстречу. Экланд едва успел упереться подбородком в грудь и расслабить колени, как рухнул на залитую дождем землю. Упав на бок, он быстро нажал на курок отстегивающего устройства и, прежде чем купол парашюта опал, вскочил на ноги. Еще мгновение, и было бы поздно. Первый из подбежавших охранников, темнокожий верзила, чьи пальцы были унизаны кольцами, ринулся на него. Экланд быстро отступил в сторону, и в тот момент, когда негр оказался совсем рядом, силой ударил его ребром ладони по шее. Негр растянулся в грязи, но в ту же секунду второй охранник, гигант с густой рыжей бородой, замахнулся на него топором. Экланд рухнул на колени, а когда топор со свистом пронесся над его головой, снова вскочил на ноги и изо всей силы ударил охранника головой в живот. Застонав от боли, охранник согнулся пополам и навалился всем телом на Экланда, но тот, схватив его за щиколотки, стремительно выпрямился и бросил через себя на землю. Охранник упал на спину. Экланд быстро повернулся и кованым носком ботинка нанес своему противнику сокрушительный удар в переносицу. Экланд сдвинул очки вверх и вытер пот, заливавший глаза. После ожесточенной схватки в горячем разреженном воздухе он почувствовал, что сердце у него колотится, как рычажный молот. Он с трудом перевел дыхание и оглянулся, оценивая ситуацию. Он попал в самую середину разоренной цветочной клумбы на краю лужайки, где скоро приземлится самолет. Сквозь горячую мглу, застилавшую глаза, он разглядел, что вся лужайка покрыта водой. Из воды торчали всевозможные обломки, кирпичи, доски, сучья, вырванные с корнем кусты, остатки разбитой мебели и какого-то медицинского оборудования. Здесь была даже перевернутая кверху днищем моторная лодка, выброшенная волной на берег, словно пучок водорослей. Птицы, которых спугнул майор, упав в разрушенную больницу, постепенно успокоились. Некоторые стояли, приглаживая свои взъерошенные перья, другие сидели поникшие, устало глядя на него. К тому времени большинство десантников уже приземлилось, и Экланд, схватив свой дробовик «Ремингтон» 12-го калибра, поспешил к ним навстречу. Птицы, оказавшиеся на его пути, лениво расправляли крылья и нехотя поднимались в воздух. Вспомнив свою первую встречу с ними, Экланд похолодел и остановился как вкопанный. Самолету, помимо того, что он должен будет приземлиться и взлететь на лужайке, напоминающей скорее мокрую губку, чем взлетно-посадочную полосу, придется дважды пересечь воздушное пространство, заполненное бесчисленным множеством птиц. Никто, разумеется, не предполагал такой ситуации. Тем не менее, десантники получили указание. Если по каким-либо причинам самолет не сможет приземлиться, десантная группа, пока над островом будет проходить хвост урагана, должна укрыться в здании лаборатории. Экланд вытащил бинокль. Издали казалось, что лаборатория хорошо сохранилась. Но сейчас, глядя в бинокль, Экланд увидел, что несколько тонких несущих опор разрушено, и по всей наружной стене молнией пробежала трещина. В молодые годы, когда он был артиллеристом, Экланд изучал сопротивление материалов. Ему было ясно, что как только над островом снова пронесется ветер со скоростью 200 миль в час, здание лаборатории неминуемо рухнет, и обломки его унесет штормовая волна. «Брунелли, ко мне!» — крикнул он радисту. Укрывшись за перевернутой моторкой, Экланд взял в руки микрофон и нажал кнопку передатчика. «Земля вызывает воздух!» Приемник ответил треском разрядов, затем послышался громкий голос Новака. «Говорит воздух. Слышу вас хорошо». «Слышу вас очень хорошо», — отозвался Экланд. Мимо него с бензиновыми пилами пробежали два десантника. Они начали расчищать лужайку. «Мы столкнулись с непредвиденной проблемой. Здесь полным-полно птиц». «Повторите, что вы сказали?» «Повторяю. На острове множество птиц. Говорю по буквам. Пол, Тед, А. Птиц, вас понял. Как много? Тысячи. Не представляю, как вы сумеете приземлиться. Здесь полным-полно этих тварей». «Черт побери!» — пробормотал Новак. «Земля, вы можете оказать нам помощь?» «Нет». «У вас что, патронов мало?» «Перехожу на прием». «Патронов хватает. Да только птиц слишком много. Мы тут проторчим до Рождества. А слезоточивый газ не поможет? Под открытым небом, без ветра? Практически безнадежно». «Сумеете без нас продержаться?» — спросил Новак. «Не хотелось бы. У вас еще какие-то сложности?» Экланд не торопился отвечать, понимая, что если он скажет летчикам, в каком состоянии находится здание лаборатории, они, рискуя жизнью, попытаются приземлиться, чтобы забрать группу. «Ну, не темните! Расскажите все честно своей мамочке», — настаивал Новак. «Мне кажется, что здание лаборатории вот-вот рухнет. Погодите минутку». Экланд понимал, что Новак совещается с Кентрелом. Взмахнув рукой, он отогнал птиц, усевшихся на киле перевернутой лодки, и выглянул. Десантники цепью продвигались вперед, перебегая от укрытия к укрытию, а тем временем капитан, который теперь был вторым по званию после Экланда, взяв мегафон, обратился к тем, кто засел в лаборатории. Он призывал их выходить по одному, подняв руки над головой. «Земля! Я воздух!» — внезапно заговорило радио. «Как только подадите сигнал, мы будем садиться. Будем снижаться на самой малой скорости, чтобы избежать серьезных повреждений. Как меня поняли?» Экланд вздохнул с облегчением. «Вас понял». «Эй, в каком состоянии посадочная площадка?» «Она под слоем воды толщиной в полдюйма». «Прекрасно», — ответил Новак. «Как раз то, что нам нужно. Птицы и покрытая водой площадка». Экланд положил микрофон на аппарат, висевший на спине у радиста. «Все», — сказал он, — «пошли». Пригибаясь, они выскочили из укрытия и направились к десантникам. Когда они уже одолели половину открытого пространства, Экланд вдруг увидел вспышку в одной из амбразур рядом с дверью лаборатории. Крикнув радисту, Экланд с разбегу упал на землю. Что-то с шумом шлепнулось в воду в нескольких ярдах перед ним, и в ту же секунду остальные десантники открыли огонь. Вспыхнуло оранжевое облако, и раздался оглушительный взрыв, взметнувший фонтан земли. Комья еще падали на спину Экланда, когда он обернулся, чтобы взглянуть на радиста. Тот стоял на четвереньках и смотрел перед собой невидящим взглядом. «Ты как, в порядке?» — крикнул ему Экланд. Но едва он произнес эти слова, как из дырки в комбинезоне хлынула кровь. Выхватив индивидуальный пакет, Экланд пополз к раненому. Однако не успел до него добраться. Пулеметная очередь пронеслась у него над головой и сразила радиста. Когда Экланд наконец подполз к нему, радист был мертв. Стрельба из лаборатории почти прекратилась. Экланд, прижимая к себе громоздкий радиопередатчик, пробежал оставшуюся часть открытого пространства и упал рядом с капитаном Менински. Кроме радиста, никто из десантников в перестрелке не пострадал. Однако было неясно, какие потери понесли те, кто скрывался в здании лаборатории. Менинский снова поднял свой мегафон и обратился к невидимому противнику, предлагая сдаться. Ответа не последовало. «Похоже, надо брать штурмом», — сказал капитан Экленду. Офицеры армейской разведки, готовившие операцию «Охота на ведьму», послали запрос в фирму, которая устанавливала стальные скользящие двери с электронным управлением в здании лаборатории. «Не тратьте времени понапрасну и не пытайтесь взорвать двери», — ответили им представители фирмы. «Взрывайте бетон вокруг дверей». После испытаний, подтвердивших, что представители компании сказали правду, эксперты-взрывники снабдили штурмовую группу портативными магнитными минами, управляемыми по радио, достаточно мощными, чтобы взорвать бетонированные дверные амбразуры. Однако сейчас, находясь на расстоянии менее 30 футов от здания, Экленд увидел, что фундамент осел, и трещина, спускавшаяся от самой крыши с левой стороны, намного шире, чем показалось ему, когда он разглядывал здание в бинокль. В нескольких местах она была шириной с ладонь. Если подложить мины, есть опасность, что вместе с дверью рухнет и весь дом. Но ведь Снейт не собирался сдаваться. Проникнуть же в здание через окна, плотно закрытые стальными жалюзи, нечего было и думать. Единственное, что оставалось, — это взорвать дверь. Здание, конечно, может рухнуть, но будь что будет. — Окей, капитан, — сказал Экленд, заряжая свой дробовик. — Вперед! Менинский поднес к рту мегафон и повторил приказ. Двое десантников, которые уже заняли позицию у ступенек лестницы, начали надевать противогазы. Как только они дали понять, что готовы, Менинский скомандовал: «Приготовиться к дымовой завесе! 3, 2, 1, огонь!» Полдюжины гранат упали перед зданием и взорвались одновременно, окутав лабораторию густыми клубами зеленого дыма. Под прикрытием дымовой завесы десантники в противогазах бросились к двери и на ощупь начали устанавливать мины. Экленд слышал щелчки магнитных присосок мин, а затем топот башмаков десантников, сбегающих по лестнице. Как только они вынырнули из дымовой завесы и добежали до укрытия, Экленд отдал приказ взорвать мины. Менинский повернул ключ радиодетонатора. Раздался мощный взрыв, на мгновение осветивший дымовую завесу, а затем разогнавший ее над головами десантников. Экленд посмотрел на здание. Половина стены отошла от другой, но не упала. Дверь тоже была на месте. И вдруг они увидели, как дверь начала падать, сначала медленно, затем все быстрее. Она с грохотом рухнула на бетонную площадку, подмяв часть перил и взметнув столб пыли.